Глава 18. Приглашение ко двору. Графиня Броницкая приехала навестить больную сестру, у которой бывала почти каждый день. Скавронская сидела в большом кресле с высокой спинкой, протянув свои маленькие ножки на низкую подушку бархатного табурета. Рядом на столике стояли банки и склянки с лекарствами. Няня с вечным своим чулком сидела поодаль. «Ну, здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Лучше?» — спросила Броницкая, целуя сестру. «Но ничего», — протянула она успокоительно, вглядываясь в бледное, похудевшее личико графини Скавронской. «Обойдется, Бог даст». Няня в это время украдкой сделала у себя на груди крестное знамение. Броницкая, видимо, старалась подбодрить больную, и Скавронская грустно улыбнулась, как бы понимая это старание ее. «А что это у тебя?» — меняя тон, вдруг спросила та, показывая на лежавший на столике билет. «Приглашение от двора. Явиться в среду к завтраку. К высочайшему столу». Броницкая с некоторым удивлением взяла билет. Это было действительно приглашение статс-даме графини Скавронской. «Ты поедешь?» — спросила она. «Нет, где же мне?» — вздохнула Скавронская. «И не думай отказываться!» — замахала на нее руками Броницкая. «И не думай! Ты знаешь, это особенная честь. И если только тебя там не будет, я не знаю, что из этого выйдет. Нынче такие строгости!» «Да ведь я же больна совсем!» «Хоть бы при смерти была!» — перебила ее Броницкая. «Господи, да зачем я им?» — раздраженно протянула Екатерина Васильевна. «Зачем?» «Ну уж, многое нынче делается, и не поймешь, зачем. Хотя, правда, всегда так выходит, что почему-нибудь оно и нужно. Но только не ехать тебе нельзя. Да ведь ты и не умирающая еще, слава богу». Скавронская в это время начала пристально всматриваться в лицо сестры. «Саша», — произнесла она, вдруг привставая, — «у тебя что-то есть. Ты неспроста приехала сегодня ко мне. Ты словно готовишь меня к чему-то». Сестра кивнула головой. «Ну? Ну, говори!» Вдруг оживилась Екатерина Васильевна. «Говори, что?» «И очень хорошая», — ответила сестра. «Не могла же я тебя так сразу бухнуть». «Государь?» «Что, государь?» — повторила графиня. «Желает вашего брака». Докончила Броницкая. Екатерина Васильевна снова откинулась беспомощно на спинку кресла и, слабо махнув рукой, проговорила. «Все-таки этого нельзя, это невозможно». «Возможно», — сказала Броницкая. Она боялась, что с сестрой сделается обморок или еще хуже что-нибудь. Но Скавронская вдруг закрыла лицо руками и прошептала отрывисто, нервно, нетерпеливо. «Говори, говори же, не мучь!» «Слушай, государь призвал его вечером во дворец к маленькому ужину. Ты знаешь, они виделись в Гатчине, и там государь узнал его. Он давно уже рассказал ему все. И вот государь призвал его к себе после ужина, отвел в сторону и заговорил с ним. Он будет принят посланником. Потом ему дают командорство в 10 000 рублей ежегодного дохода. А потом государь напомнил ему один параграф их статута. Государь отлично знает этот статут, по которому в орден могут быть приняты и женщины.